Глава 10. Никто не знал, как это произошло. Никто не знал, кто это сделал. Никто этого не видел. Но все же это свершилось. В третьем этаже вдруг кто-то встал на подоконник. Обе руки он держал рупором перед ртом. Он изо всех сил непрерывно кричал в толпу, все еще стремившуюся внутрь. «Пожар! Дом горит! Назад!» Это был Джеймс Блэкстон, банковский служащий, которого толпа подняла на третий этаж. Сперва его никто не слышал, потому что орали все кругом. Но он продолжал автоматически выкрикивать те же слова, и все большее число людей стало обращать взоры вверх. И вдруг улица поняла, что кричал с третьего этажа Блэкстон. До нее дошло не все, лишь одно грозное слово — пожар. Улица вдруг разглядела, что серый пар, казавшийся морозным туманом и окружавший Блэкстона, был не туманом, а дымом. Дым сгущался широкими вялыми полосами, полз из окна и быстро вился вверх над головой Блэкстона. Дым становился все гуще, клубами палил из окна, и Блэкстон вскоре почти потонул в нем, но он не покидал своего поста. Как механический предупредительный сигнал, он постепенно заставил толпу, все еще подталкиваемую слепой энергией, приостановиться, а затем и отступить. Сообразительность Блэкстона предотвратила новую огромную катастрофу. Его громкий крик пробудил разум в обезумевшей толпе. В здании в это время находились тысячи людей. Они стремились к выходам, но наталкивались здесь на человеческую стену. Казалось, люди на улице любопытствовали узнать, что же будет дальше. Наконец, подгоняемые криками Блэкстона, они повернулись и сотнями уст повторяли теперь его предостерегающий возглас. «Назад! Дом горит!» Толпа вытеснялась в соседние улицы. Она убывала. По широким гранитным лестницам низвергался буйный водопад голов, рук и ног, водоворот людей, выкатывавшихся на улицу, вскакивавших на ноги и в ужасе убегавших прочь. Все они, градом падая с лестниц, видели самое страшное — пылающие лифты. Лифты, 3, 4, с горящими тюками бумаги, мчавшиеся вверх и рассыпавшие брызги огня. В дыму снова показался Блэкстон. Он быстро вырастал и вдруг приблизился. Он спрыгнул. Блэкстон упал в группу бежавших, и, как это ни странно, никто не был ушиблен. Беглецы разлетелись по сторонам, как грязь, в которую бросили камень. Они мигом вскочили, и только Блэкстон остался на месте. Вскоре его унесли, и он быстро оправился, отделавшись вывихом ноги. От первого появления Блэкстона до его прыжка прошло не больше 5 минут. 10 минут спустя Пайн-стрит, Уолл-стрит, Томас-стрит, Сидор-стрит, Нассау-стрит и Бродвей кишели пожарными обозами, дымящимися паровыми насосами и санитарными каретами. Собрались все пожарные команды Нью-Йорка. Брандмейстер Келли сразу понял, какая опасность грозит деловому кварталу. Он призвал на помощь 66-ю часть, то есть Бруклин, чего не случалось со времени пожара в здании Equitable. Северный въезд Бруклинского моста был закрыт, и 8 паровых насосов с обозами понеслись через призрачно повисший в зимнем тумане мост к Манхэттену. Дым шел из всех отверстий здания синдиката. Оно было похоже на гигантскую 32-этажную печь. Кругом бушевали боевые сигналы, предостерегающие, жуткие зовы рожка, резкие звонки, трели свистков. Поджог был сделан в третьем этаже и впущенных кверху лифтах. Никто и впоследствии не мог сказать, кто совершил это злодеяние. Горящие лифты срывались один за другим, как альпинисты, обессилевшие на крутом подъеме. Из подвального этажа после каждого падения взметывались облака раскаленной пыли. В вестибюле, в шахте лифтов, гремели пушечные выстрелы и стучал скорострельный огонь. От жара с треском срывались с винтов обшивка шахты. Шахта превратилась в ревущий столб раскаленного воздуха, увлекавшего кверху горящие тюки писем. Он пробил световой фонарь, и фонтан искр взмыл над крышей. Здание стало вулканом, выплевывавшим горящие клочья бумаг и пылавшие тюки. Они вздымались на воздух, как ракеты, и, подобно артиллерийским снарядам, неслись над Манхэттеном. Вокруг огнедышащего кратера кружил в опасной близости к нему аэроплан, словно хищная птица над своим горящим гнездом. Операторы Edison Bio с птичьего полета снимали покрытый снегом горный хребет небоскребов с действующим вулканом среди них. Из лифтовой шахты огонь через двери расползался по этажам. Оконные стекла вылетали с громким звоном и разбивались о противоположные здания. Железные косяки окон сгибались от действия огня и, выброшенные жаром, проносились по воздуху с глухим жужжанием аэропланных пропеллеров. Цинк, которым были пропаяны подоконные листы и сточные желоба, плавясь, падал шипящим раскаленным дождем. За эти куски цинка впоследствии платили большие деньги. Келли дал героическое сражение. Он проложил 25 километров шлангов и выпускал из 120 труб сотни тысяч галлонов воды на горящее здание. В общем, этот пожар поглотил 25 миллионов галлонов воды и обошелся городу Нью-Йорку в 130 тысяч долларов. На 30 тысяч больше, чем поглотил пожар, вспыхнувший в здании Equitable в 1911 году. Келли одновременно боролся с огнем и холодом. Гидранты замерзали, шланги лопались, толстая ледяная гора покрыла улицу. Лед окутал сплошным покровом горящее здание. Пайн-стрит на целый фут была засыпана ледяными зернами, так как ветер разбрызгивал воду и превращал ее в мелкие льдинки, падавшие на улицу. Келли со своими батальонами окружил врага и 8 часов отбивал все его атаки. На крышах окрестных зданий, задыхаясь от дыма, покрытые глыбами льда, при морозе в 10 градусов по Цельсию, сражались батальоны Келли. Между ними из стороны в сторону метались репортеры. Кинооператоры окоченевшими пальцами вертели ручки аппаратов. Они тоже работали до изнеможения. Здание было из бетона и железа и не могло сгореть, хотя раскалилось так, что лопались все стекла близ расположенных домов. Но внутри оно выгорело целиком.